528. Уныние есть не что иное, как распущенность. Поставьте унылого человека в достаточную степень опасности, и он принужден будет ободриться. Но степень потрясения должна быть велика, чтобы заставить человека переменить свое настроение. Даже некоторые болезни излечиваются потрясением. Ужас смерти превосходит, казалось бы, все человеческие слабости. Но даже и такая степень может найти нечто превосходящее. Существует много рассказов, как смертельная болезнь получала помощь лишь благодаря опасности. Сколько раз параличные выбегали из горящего дома. Сколько раз внутренние поражения исцелялись, ибо центр устремлялся по иному направлению. Спрашивается, если люди осознают окружающую опасность, может быть, они излечиваются от одной из самых опасных болезней? От распущенности.